Писатель сказал: «Лиллахи даруль ганият льмуддахи, саббахна вастарджана мин тааллюхи». То есть этот писатель описывает, или этот поэт описывает неких женщин, распутных женщин, которые своим распутством соблазняли мужчин. Однако эти женщины однажды увидели человека, который поклонялся Аллаху Субхану ва Тааля, то есть до того был занят поклонением Аллаху Субхану ва Тааля, что даже не обращал на них внимания. И эти женщины были в шоке от этого. То есть не было такого мужчины, кто бы на нас не клюнул, а этот не обращает внимания на нас. И поэтому этот писатель сказал: «Лилляхи даруль ганият». «Лилляхи дар» — это выражение в арабском «хвала». «Аль ганият». «Ганият» — это эти женщины. «Муддаги» — хвалящие. То есть удивительно дело хвалящих женщин. «Саббахна вастарджана» — они «мин тааллюхи». Когда они увидели этого человека, который был занят поклонением, сказали: «Субханаллах, инна ляхи ва инна ляхи раджиун». Как так вот даже внимание на нас не обращает? Факт то, что из этого стиха мы понимаем, что тааллюх смысл что? Айбада. Тааллюх смысл какой? Айбада. То есть они были удивлены его поклонением. Я не имею айбадати, как сказал шейх, то есть они были удивлены чему? Поклонению этого человека. Таухиду ль-илляхия, таухид илляхия, ау таухиду ль-улляхия, гуа таухиду ль-айбада. То есть таухид илляхия, таухид улюхия, это таухид аль-ибада, то есть единство Аллаха в поклонении Ему. Я не джалю аль-ибадати. Что значит таухид улюхия? Джалю аль-ибадати ли вахидин. То есть когда ты посвящаешь свое поклонение одному. Гу Аллаху джалю-аля, а это Всевышний Аллах джалю-аля. Валь-ибадату ан-ва. Поклонение бывает разных видов. Аль-ибадатун яфалю валь-аб. Поклонение совершает раб. Аллаху джалля валя гуаль мустахику лиль улюхиати валя ибады. Всевышний Аллах, он тот, кто достоин поклонения, то есть поклонения раба. Я не гуа зуль улюхи, то есть он обладатель этого права, то есть права на поклонение ему. Гуа зуль ибады, и он тот, кто обладает правом, чтобы ему поклонялись. Аля хальты гляджмаин, все его создания. Таухиду улюхи, гуа таухиду Аллахи биафаля ибады. То есть таухид улюхи это... Что из себя представляет? Таухид Аллах биля фаль аль-ибад. То есть, чтобы рабы свои действия посвящали только одному Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля. Афалюка мутанауя, то есть твои действия бывают различные. Аллати тафалюха такаррубан, те действия, которые ты делаешь, приближая Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля. Файза таваджахта биха ли вахидин. И если те действия, которые ты совершаешь, приближая Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля, если ты их посвятишь одному, ваху Аллаху джалля ва аля, это Всевышний Аллах, кунта муахидан, ты становишься единобожником. Муахидан таухиду лиллахия, в таухиду аль-улюхия. Файза таваджаха аль-абду биха лиллахи вали гайрихи. Если же раб посвящает эти свои действия Аллаху еще кому-то, кана мушрикан, он уже становится мушриком, потому что он уже не является единобожником. Бихази аль-ибада. Это вещь номер один. Что касается таухиду лилюхия. Мы сказали, что таухиду лилюхия взято слово тааллаха. Тааллаха это абада. И видели, доводом тому является что? И сказали, зачем мы это разобрали? Для того, чтобы понять смысл шахады ля илляха. Вещь номер два также доводом, вещь номер один доводом является арабский язык, и привели арабское стихотворение. Вещь номер два, баракаллаху фикум, одним из сильнейших доводов тому, что слово «Алляха юаллиху» «Илляхатан» это указывает на поклонение, является понятие самих арабов, мушриков. Мы знаем, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, пришел к мушрикам, курашитам, и сказал: «Кулю ля илляха илляла туфлиху». Скажите «ля илляха илляла» и вы будете иметь успех. И как понимали, то есть что понимали мушрики из слов «ля илляха илляла»? Доводом тому, что мушрики понимали под словом «ля илляхла» именно ибады слова Абу Суфьян. Абу Суфьян, раду Аллаху, еще будучи мушриком, встречается с римским царем Ирак. И тот его спрашивает: что вам говорит ваш, тот, который заявляет о себе, что он пророк?

Истинно, если в смысле, что он достойный поклонения. Достойный поклонения. Да, что в истинном смысле, что только ему можно поклоняться. Понятно, да? Это слово есть в арабском языке хакку. И оно ясно и известно для арабов, и арабы его понимали. Мушрик Абу Суфьян, когда он был мушриком, он понимал, поэтому он что сказал Гераклю, когда спросил, что вам говорит Мухаммад? Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям говорил, «Кулю ля иляха иллаллах». Он говорил, он нам говорит, «Убуду Аллаха ля тушрику бихи шайа». Поклоняется одному Аллаху и больше ничего не поклоняется. Потому что больше ничего не поклоняется, то есть те большинства, которым поклоняются кому-либо, кроме Аллаха, они недостойны поклонения. Поэтому Всевышний Аллах говорит, «Далика бианна Аллаха галь хак». И это потому, что Всевышний Аллах, он истинно или же достойный. «Ваннама ли тадуна мин дунихи галь батля». А то, чему вы поклоняетесь, кроме него, это ложный, недостойный божества. Поэтому в арабском языке какое это пятое слово? «Хакут». Значит, в русском языке должно быть как? Нет божества достойного, если мы используем божество как объект поклонения, кроме Аллаха. Должно быть пять слов. А если ты упираешься и оставляешь четыре слова, то слушайте, что говорит про тебя шейх Фаузан. Книга Янатуль Мустафид, 61 страница. Фааля хаза маана ля илях илляллах. И отсюда следует, что смысл ля илях илляллах. Ля маабуда би хаккин илляллах. Нет объекта поклонения, потому что илях это объект поклонения. Илях равно слову маабуд, два синонима. Илях равно синоним слову маабуд. Ля маабуда би хаккин илляллах. Нет достойного поклонения, объекта достойного поклонения, или же божества, если мы согласимся, что божество объект поклонения, достойного поклонения, кроме Аллаха. Амма ляу культа маанаха. А если ты скажешь, что его смысл «Ля маабуда илля Аллах». Переведите это слово. «Ля маабуда илля Аллах». Нет божества, кроме Аллаха, да? Если же ты так ограничишься, «Накулю хаза долалю наавим». Это великое заблуждение. «Ляннака адхальта куллю ма убида миндунилля фи калимат Аллах». И потому что этим самым ты в слово «Аллах», то есть «Ля иляха илля Аллах», ввел все, чему поклоняются на земле. Каким образом? Смотрите. Если я теперь говорю какому-то человеку, пришел, вернемся к русскому человеку и говорю. Нет божества, кроме Аллаха, у нас в исламе. Нет объекта поклонения божеству, в смысле, кроме Аллаха. Говорит. И тут вот у нас мамка у меня каждый день иконе поклоняется, иконе он крестится, поклоняется. А сосед там, он кореец или китаец, каждый день Будде поклоняется. А по вашим словам, нет объекта поклонения, кроме Аллаха. То есть вот это все объекты поклонения, которым люди поклоняются. Получается Аллах? Как же получается? Об этом шейх Фаузан говорит. Если сказать просто, нет божества, кроме Аллаха, получается, все те объекты поклонения, которым люди сейчас поклоняются, все ты ввел в слово куда? Аллах. И поэтому шейх дальше говорит, «Вагу маза бил вехтату люджуд». Это, говорит, мазаб кого? Пантеистов. Знаете пантеистов, кто такой? Вехтату люджуд. Это ибн Араби и подобные мукафара, которые были. Говорят, что все присутствующее – это Аллах. И все создание – это вещь, которая растворилась во Всевышнем Аллахе. Или же говорят, что мы или все создания существующие – это плоды воображения Всевышнего Аллаха. И поэтому они когда смотрят на какую-то вещь, и он, как сказал Вадия Зубля в одном из стихотворений, этот кафир, сказал, что поистине монах в церкви, собака на улице и свинья, все это Бог сказал. Вадия Зубля. Потому что все сущность это есть Аллах. Поэтому он так и сказал, что все, что существует, все это является объектом поклонения Аллаха. И поэтому, смотрите, шейх говорит, что это акида Вехдату люджуд, это акида пантеистов. И поэтому они когда смотрят на какую-то вещь, мы иногда смотрим на красивую вещь, говорим, Аллах. Мы когда Аллах говорим, что с удивлением, а они когда говорят, Аллах, то есть они в этой вещи видят Аллах. Они в этой красоте видят Аллах. Смотрят на солнце, какое красивое выходит, Аллах. Они это считают Аллах. В нем Аллах, говорят. Во всех вещах Аллах. И поэтому они говорят, Аллах и куль мака. Аллах везде говорит. Еще и говорит, фаля Будда. Антатия бикалимати хак. И поэтому шейх Фаузан говорит, обязательно ты должен привести слово достойно. Лянналь маабудат